Во второй раз я расплакался от маминых слов, когда мы вместе отправились на Фину. Ей надо было что-то купить, и вместо того, чтобы поехать на машине, она в этот раз решила прогуляться туда пешком. Я увязался за ней, потому что очень любил побыть с ней вдвоем. Я взял с собой фонарик, на тропинке было темно, но по дороге я, проходя мимо какого-то дома, направил луч в кухонное окно. «Не смей этого делать!» — сердито шикнула вдруг мама. «Там же люди живут! Разве можно светить в чужие окна?» Я моментально опустил фонарик лампочкой к земле и несколько секунд боролся с накипающими слезами. Однако так и не смог их удержать, и они хлынули наружу одновременно с громкими рыданиями и всхлипыванием. «Ты так сильно расстроился», — сказала мама, повернувшись ко мне. «Но я просто не могла этого не сказать. Ты поступил довольно невежливо. Я плакал не от того, что мне сделали замечание, а от того, что получил его от нее. Но она хотя бы не сердилась на меня за то, что я плачу. Вне дома я не плакал почти никогда. Разве когда дрался, но это бывало со всеми, тут уж если выступят слезы, их никак не удержишь. Если друзья толпами не осаждали нашу дверь, чтобы повидаться со мной, это объяснялось другими причинами, которые от меня не зависели. Мы часто ссорились, особенно с Лейфом Туре. Между нами то и дело возникали споры, в частности о том, кто из нас главнее, и хотя мы были одинаково упрямы, и ни один не хотел уступать, с ним почему-то все хотели играть, а со мной нет. Когда нас собиралось несколько человек, как, например, когда мы строили шалаши в еловом лесу или играли в футбол на поле, это не так бросалось в глаза, как тогда, когда мы были втроем или вчетвером. Со старшими ребятами, например, с Дагом Лотером, у меня тоже не возникало проблем. Я сам под него подлаживался, делал все, как решит он. Не пытался возражать, но, мол, это не то или то не так, причем получалось все само собой, он же старше меня на целый год. Гейру я как-то попробовал сказать, что Даг Лотер командует мной. Я командую Гейром, а Гейр командует Вэмоном. Гейр обиделся и сказал, что ничего я им не командую. «Еще как командую», — заявил я, — «ведь это я решаю, что мы будем делать». «Но не командуешь», — сказал Гейр. «Какая разница?» — сказал я. «Я же говорю, Даг Лотер командует мной, а ты командуешь Вэмоном. Тогда какая разница, если я командую тобой?» «Очень даже большая», — сказал Гейр. На лице у него появилось знакомое упрямое выражение, он как-то поскушнел и скоро убежал. Другие ребята обижались совсем уж по пустякам, как, например, однажды, когда мы после школы болтались на дороге вчетвером. Гейр Хакон, Кент Арнелл, Лейф Тура и я. И вдруг мимо проехал большущий грузовик с полным кузовом камней, оставшихся от взорванной где-то наверху скалы. «Видали машину?» — сказал я. «Это Мерседес». Машины, катера и мотоциклы меня не интересовали, и я в них не разбирался, но так как все другие этим увлекались, то надо было и мне вставить слово на эту тему, чтобы показать, что я тоже кое-что в этом соображаю. «Какой это тебе Мерседес?» — сказал Гейр Хакон. «Мерседес не производит грузовиков». «Ты разве не заметил звезду?» — спросил я. «Офигел, что ли? Это не такая звезда, как у Мерседеса», — сказал он. «Такая», — сказал я. Гейр Хакон только присвистнул, его и без того толстые щеки на секунду надулись еще больше. «А кроме того, Мерседес выпускает грузовики, я читал, так у меня в книжке написано». «Хотел бы я посмотреть на эту книжку», — сказал Гейр Хакон. «Совсем заврался. И ничего ты не знаешь про грузовики». «Зато ты, что ли, много знаешь от того, что твой папа работает на строительной технике», — сказал я. «Так и есть, знаю», — сказал он. «Ой-ой», — протянул я иронически. «Наверное, ты думаешь, что и про слаломные лыжи все знаешь, потому что твой папа их тебе купил. Но кататься-то ты на них не умеешь. На лыжах ты тюфяк тюфяком. И на что тебе вся эта экипировка, раз ты не умеешь с ней обращаться? Все говорят, что ты маменькин сынок, и это правда. Стоит тебе только пальчиком указать, как тебе сразу все покупают». «Неправда», — сказал он, — «ты просто завидуешь». «Слушай, хватит уже, Карл Уве, перестань», — сказал Кент Арна. Гейр Хакон уже не только не смотрел на меня, а даже повернулся спиной. «Почему это я перестань, а не Гейр Хакон? — спросил я. «Потому что Гейр Хакон прав», — сказал Кент Арне. «Это не Мерседес. И ни одному только Гейру Хакону купили слаломные лыжи. У меня тоже есть». «Это только потому, что у тебя отец умер», — сказал я. «Вот тебе мать все и покупает». «Нет, не поэтому», — сказал Кент Арне. «А потому что она хочет, чтобы у меня они были. И потому что у нас хватает на это денег». «Но твоя мама работает в магазине», — сказал я. «Там не больно заработаешь». «А по-твоему, что ли, лучше быть учителем?» Лейф Тура не удержался и тоже вмешался в спор. «Думаешь, мы не видели, какая у вас ограда на участке? Вся в трещинах, вот-вот развалится, потому что твой отец не знал, что нужна железная арматура, и сделал ее из одного цемента. Хватило же ума!» «А сам воображает о себе не знаю что, только потому что он, видите ли, сидит в администрации коммуны», — сказал Кент Арне. «На нас ноль внимания, помашет только из машины одним пальцем. Так что ты бы уж лучше помалкивал». «С чего это я должен помалкивать?» — сказал я. «Никому ты не должен, можешь молоть языком хоть до посинения, да только мы с тобой больше не играем», — и они убежали. Такие ссоры никогда не затягивались надолго, если что, уже через пару часов я мог играть с ними снова. Однако они случались все чаще и чаще, и я стал попадать в ситуации, когда оказывался загнан в угол. Все чаще и чаще другие ребята, завидев меня, удалялись, даже Гейр. И скоро я понял, что они от меня прячутся. Чтобы кто о ком не сказал в нашем поселке, это тотчас подхватывалось и очень скоро оказывалось у всех на устах. Обо мне говорили, что я хвостун и воображала, который думает, что все знает лучше всех. Но ведь я правда знал больше других. Так неужели я должен был это скрывать? Что я знал, то знал наверняка и говорил это, потому что так и на самом деле было правильно. А что до хвастовства, то ведь и все другие только и делали, что хвастали. Вот, например, Даг Лотер, с которым все дружили, разве не начинал он каждую фразу с одного и того же? «Не подумайте, что я хвастаю». И затем рассказывал про то, как он правильно поступил, или про то, как кто-то сказал о нем что-то хорошее. Да он постоянно так делал. Значит, причина крылась не в том, как я себя веду, а в том, какой я есть. С чего бы иначе Рольф стал называть меня профи, когда мы играли в футбол на дороге? А что я такого делал? Ты, кажется, воображаешь, что играешь в футбол так, что никто тебе в подметке не годится, да? Но признайся, профи, ты наш. А я всего-то и сделал, что сказал, как надо правильно. И что же мне было, молчать, когда я занимаюсь в футбольном клубе и действительно знаю, как надо по-настоящему? Надо не бегать всей кучей, а разойтись по полю и пасовать друг другу мяч или самому его вести, а не устраивать толкотню, как мы. Но в ту весну я все-таки дождался своего часа. Когда расписание занятий поменяли в связи с предстоящим окончанием учебного года, и наша Фрекин перед тем, как распустить нас на летние каникулы, раздала нам брошюрки с пьесой, которую мы в последний день должны были сыграть для родителей, то кому, как не мне, досталась главная роль. Не Лейфу Туре, не Гейру Хакона, не Трунну и не Гейру, а мне. Никто из них не смог бы выучить наизусть столько реплик. Из всех ребят только я и Эйвен, да еще, может, Сверре, были на это способны, и не случайно Фрекин в конце концов выбрала меня. Я так обрадовался, когда она это сказала, что совсем ошалел от счастья. Всю последнюю неделю мы каждый день репетировали, и каждый день я становился центром внимания всего класса, включая Анну Лизбет, а когда наступил этот торжественный день, озаренный сияющим солнцем, пришли еще и родители. Празднично одетые, они сидели на составленных вдоль стен стульях, щелкали фотоаппаратами и безмолвно внимали нам, когда мы взволнованно произносили свои реплики, а под конец оглушительно зааплодировали. Затем мы играли на блокфлейте и пели, потом нам раздали табели, и Фрекин пожелала нам хорошего лета, а затем мы выбежали на двор к автомобилям, которые выстроились внизу в ожидании нас. Зажав в руках табели, мы с Гейром дожидались возле маминого жука, когда подойдут наши мамы. Мама шла вместе с Мартой, они были заняты разговором, весело улыбались и, только подойдя ближе, заметили нас с Гейром. Мама была в бежевых брюках, рыжем джемпере с подвернутыми на запястье рукавами. Длинные волосы достигали середины спины. На ногах у нее были светло-коричневые босоножки, недавно ей исполнилось 30. Марта в коричневатом платье была на 2 года старше. Они были молодые женщины, но мы тогда этого не знали. Мама долго искала в сумочке ключи от машины. «Как же хорошо вы выступали», — сказала Марта. «Спасибо», — сказал я. Гейр не сказал ничего, он стоял и щурился от солнца. «Вот он где, нашелся, наконец», — сказала мама. Она открыла дверцу, и мы уселись в машину. Взрослые впереди, дети сзади, обе женщины закурили сигареты, и под солнечным небом мы поехали домой. В этот вечер я, стоя на пороге, смотрел, как мама в спальне сушит волосы феном. Время от времени, когда папы не было дома, я ходил за ней хвостом по дому, донимая своей болтовней. Сейчас я молчал. Завывание прибора не позволяло разговаривать, и я глядел, как она щеткой приподнимает волосы, а другой рукой подносит к ним фен. Между делом она поглядывала на меня с улыбкой. Я зашел в комнату. На столике у стены лежало письмо. Я не собирался подглядывать, но даже издалека было видно, что на нем написано имя Сиссель. И так звали маму, но надпись была длиннее, так как между именем Сиссель и фамилией Кнаусгор, которые я скорее угадал, чем прочел, было еще одно слово, я подошел поближе. «Сиссель Норун Кнаусгор» было написано на конверте. «Норун? Кто это Норун?» «Мама», — произнес я вопросительно, она опустила фен, как бы для того, чтобы лучше меня расслышать, и повернулась в мою сторону. «Мама», — начал я снова, — «что это написано на конверте, откуда это имя?» Она выключила фен. «Что ты сказал?» «Чье это имя?» Я кивнул на конверт, нагнувшись, она взяла его в руку. «Так это же меня так зовут». «Но там написано Норун. Ты же не Норун». «Норун? Это мое второе имя. Сиссель Норун». «Тебя всегда так звали?» От отчаяния у меня даже сжалось сердце. «Ну да, меня всю жизнь звали так, а ты разве не знал?» «Нет, почему ты мне не говорила?» По щекам у меня потекли слезы. «Господи, подумаешь, беда какая», — сказала она. «Я не знала, что это так важно. Сиссель — имя, которым я пользуюсь в жизни, а Норун — просто второе имя, как бы добавочное». Я был потрясен до глубины души. Потрясение вызвало не само имя, а то, что я о нем ничего не знал. Оказывается, я даже не знал, как зовут мою маму. Через месяц, примерно в середине летних каникул, мы поехали в Сёрбивок на берегу Оффьорда в Итресогне, где жили мамины родители, и остались там на 2 недели. Я так долго с нетерпением ждал этого события, что когда меня разбудили на рассвете, все показалось мне каким-то нереальным. Багажник был набит до отказа, мама и папа сели впереди, мы с Ингве сзади. Ехать предстояло весь день допоздна, так что даже все хорошо знакомое, спуск к перекрестку и подъем, ведущий к мосту, ощущалось не таким, как всегда. Теперь оно было не частью обычной нашей домашней жизни, а началом большого путешествия, а это наделяло новизной и увлекательностью каждый холм и пригорок, каждую шхеру и островок. Однако, когда мы подъехали к перекрестку, руки у меня сложились в привычный молитвенный жест, и я мысленно произнес проверенную короткую молитву, которая уже не раз доказала свою действенность. «Господи Боже, сделай, пожалуйста, так, чтобы мы не разбились. Аминь». И вот мы едем по долам, по горам, через огромные однообразные хвойные леса, мимо длинных приземистых военных бараков в коммуне Эвья и ее обширных сосновых боров, мимо озера Бюглансфьорд с кемпингами вокруг, через долину Сеттесдал, мимо ее старинных хуторов, где тут и там попадаются вывески мастерских, торгующих изделиями из серебра, и дальше по дороге, проходящей чуть ли не по дворам и огородам. Все реже попадается человеческое жилье, дома словно отрываются от нас один за другим, примерно так же, как этим летом мальчишки один за другим отрывались от огромной надутой камеры, которую кто-то привязал тросом к катеру, пока не отвалился последний. Перед моими глазами пролетали то поблескивающие на солнце песчаные речные берега, то зеленые холмы, вздымавшиеся все круче и круче, то голые скалы всех оттенков серого с несколькими огненно-рыжими соснами на вершине. Проносились стремительные ручьи и водопады, озера и дюны, залитые горячими лучами яркого солнца, поднимавшегося все выше и выше. Дорога сузилась, она послушно и гибко повторяла все подъемы и спуски, все извивы и повороты ландшафта. В некоторых местах деревья окружали ее с обеих сторон непроницаемой стеной. В других она взлетала наверх, неожиданно открывая широкий вид с высоты птичьего полета. По дороге с неравномерными промежутками, как правило, возле какого-нибудь озера или речки, попадались места для отдыха, маленькие грунтовые площадки сбоку от дороги, где семьи могли перекусить, сидя за грубо сколоченным столом, не отходя от машины, которая стояла тут же в тени деревьев, с настежь раскрытыми дверцами и багажником. У всех на столе стоял термос, у многих сумка холодильник, у некоторых еще и примус. «А мы скоро остановимся на привал?» – спрашивал я, когда мы проезжали мимо очередной площадки, потому что такой привал, наряду с летними экскурсиями, был одной из главных радостей дальнего путешествия. В багажнике у нас тоже был термос, сок и целая стопка одноразовых стаканчиков, чашек и тарелок. «Не приставай», — отвечал папа, для которого главной задачей было проехать как можно больше миль за один перегон. А это означало, что прежде чем думать о привале, нам предстояло проехать весь Сетесдал, оставив позади Ховден и Хаукелигрен, и одолеть подъем на гору Хаукелифьел. А уже тогда только и можно будет присматривать подходящее место, потому что мы не собираемся останавливаться на первом попавшемся. Нет, раз уж мы едем с такими редкими остановками, то для привала нужно выбрать самое лучшее. Наверху оказалось совершенно плоское плато без единого деревца или кустика. Дорога впереди была прямая, как стрела. Кое-где виднелись камни, словно нарочно разбросанные по поверхности плато, покрытого не то лишайником, не то мхом. В других местах из земли проступала голая, ровная, отполированная скальная плита. В ее трещинах поблескивала вода или снег. Здесь папа поехал быстрее, так как путь впереди хорошо просматривался. Вдоль дороги местами высились громадные отбойники, и мне трудно было поверить, когда Ингве сказал, что они такие высокие, потому что зимой снега тут столько, что он покрывает их почти доверху. А это же несколько метров. Сияло солнце, во все стороны простиралось горное плато, а мы неслись с ветерком. Мы проезжали одно место отдыха за другим, пока, наконец, папа, без всякого предупреждения, не включил поворотник, притормозил и съехал на одну из площадок. Она располагалась на берегу озера. Оно было овальной формы и совершенно черное. Напротив начинался пологий склон, а с узкой стороны нависал большой снежник, почти синего цвета, и с протаившей снизу пещерой, в которую уходил конец озера. Вокруг стояла нерушимая тишина. После стольких часов подгудения мотора эта тишина казалась странной, словно мы не застали ее в окружающей природе, а принесли с собой. Папа открыл багажник и достал из него сумку-холодильник. Поставил ее на грубо сколоченный стол, где мама тотчас принялась вынимать ее содержимое. А папа достал термос и пакет с чашками и тарелками. Мы с Ингве побежали к озеру, нагнулись и попробовали воду на ощупь. Она была ледяная. «Ну что, ребята, купаться не будем?» — спросил папа. «Ой, нет, вода ледяная», — сказал я. «Что же вы, неженки?» — спросил папа. «Она же ледяная!» — воскликнул я. «Ну да, я понял. Я же пошутил. Некогда нам купаться». Мы с Ингве пошли к снежнику. Он оказался слишком жестким, чтобы лепить снежки. А походить по нему, когда снизу стоит вода, при маме и папе тоже было нельзя. Я отломал один ком и бросил его в воду. Он не утонул и торчал из воды, как маленькая снежная скала. По крайней мере, я теперь могу сказать дома, что мы в середине июля бросались снежками. «Идите кушать», — позвала мама. Мы уселись за стол. Каждому был выдан пакет с завтраком, три бутерброда с вареным яйцом. На сладкое лежала пачка печенья. В стаканчике был налит сок. Пластиковая посуда придавала еде непривычный вкус, но мне он нравился, он напоминал нам о вылазках в лес, когда мы ездили собирать ягоды, и о кемпингах, где мы останавливались во время летних каникул. Вообще-то мы там бывали, нельзя сказать, чтобы часто, а, по правде говоря, всего-то один раз в прошлом летом, когда ездили с папиными родителями в Швецию. За спиной у меня промчался автомобиль, звук словно дрожал, сначала его громкость нарастала, затем он, взревев, стал затихать, пока не смолк совсем. Над маминой и папиной чашками поднимался пар. С другой стороны выехала машина с жилым прицепом. Я провожал ее глазами, допивая сок из стакана. Машина подъехала совсем медленно, замигала поворотником. Когда она свернула на площадку для отдыха, папа резко обернулся. «Вот идиот, только его тут и не хватало», — сказал он. «Тут всего один стол, что он не видит, что ли?» Повернувшись назад, он отставил чашку с кофе и достал из кармана рубашки пачку табака, украшенную изображением лисы. Машина с жилым прицепом остановилась в паре метров от нас. Открылась дверца, и из нее вышел толстяк в бежевых шортах и желтой майке с панамкой на голове. Открыв дверь прицепа, он нырнул в нее, а из машины в это время вышла женщина. Она тоже была толстая, в серых эластичных брюках, обтягивающих ноги, и мохнатом свитере. Сигарета в углу рта, вьющиеся желтые с проседью волосы, на носу большие очки с дымчатыми стеклами. Подойдя к озеру, она встала на берегу, зажгла сигарету и закурила, любуясь окрестностями. Я принялся за последний бутерброд. Мужчина вышел из прицепа с раскладным столиком в руках и разложил его между машиной и нашим столом. Отец снова обернулся. «Что они, простых приличий не знают», — сказал он. «Люди стоят за столом, едят, а тут он лезет без спросу. Здрасте, я ваша тетя». «Ну ничего», — сказала мама, — «тут такая красота». «Была красота», — сказал папа, — «пока не влез этот идиот». «Он может тебя услышать», — сказала мама. Мужчина брякнул рядом со столом сумку-холодильник. Женщина пошла к нему. «Это немцы», — сказал папа, — «так что ничего не поймут. При них можно говорить все, что угодно». Он допил кофе из чашки и поднялся. «Ну, едем дальше». «Мальчики еще не доели», — сказала мама. «Куда так спешить, еще успеем?» «Никуда, а откуда?» — сказал папа. «Ладно уж, доедайте, только побыстрее». Он выбросил недокуренную сигарету, забрал стаканы и чашки, ополоснул в озере и сложил снова в пакет вместе с тарелками и термосом. Защелкнул замок сумки холодильника и убрал все в багажник. Мужчина и женщина сказали что-то непонятное, устремив взгляд на пологий склон за озером. Мужчина показал туда рукой, там вдалеке что-то двигалось. Мама скомкала обертку от бутербродов, встала. «Ну, что ж, поехали», — сказала она. «Печенье поедим на следующей остановке». «Так я и знал». Папа выдвинул для меня сиденье, и я сел в машину. После того, как мы побыли на свежем воздухе, очень чувствовалось, как прокурено все внутри. Ингве залез в противоположную дверь, он поморщил нос. «Кажется, таблетки от укачивания перестали действовать», — сказал он. «Скажи, если затошнит», — сказала мама. «Было бы ничего, если бы вы поменьше курили», — сказал Ингве. «Помолчи, малый», — сказал папа. «И не ной, скоро уже приедем». Машина медленно выехала на дорогу. Я посмотрел в ту сторону за озером, куда указывал мужчина. Там что-то было, серое пятнышко среди зелени. Оно неспешно перемещалось. Что бы это могло быть?» «Что это там?» — спросил я. «Наверное, северные олени», — сказал папа. «В прошлом году мы их тоже видели. Ты разве не помнишь?» «Помню», — сказал я, — «но тогда они были гораздо ближе. Они такие маленькие, как мыши». Затем мы погрузились в то полудремотное, похожее на транс состояние, которое охватывает тебя во время езды. Гора кончилась, мы спустились в Рёлдал и поехали к Одде, маленькому городку в глубине Хардангерфьорда, который, несмотря на свой обветшалый и затрапезный вид, не лишен был той магии, которой обладало все по ту сторону горной гряды. Вероятно, в силу умопомрачительного, невыразимого словами отличия этого мира от того, который мы покинули несколько часов назад. Если Сёрлон главным образом состоял из невысоких холмов и горушек, непролазных низкорослых лесов, где бок о бок росли самые разные деревья, из ландшафта одновременно открытого и скаредно зажатого, а самая высокая вершина на острове, где я жил, достигала всего лишь 120 метров, то в здешнем ландшафте, всегда возникавшем перед тобой внезапно, господствовали громадные горы, такие величественные в своей чистоте и одинокой неповторимости, что рядом с ними ты поневоле переставал замечать все другие детали пейзажа. Кому нужна какая-то береза, как бы высока она ни была, если рядом над нею высилась бесконечно прекрасная и вовек недосягаемая гора? Но самым заметным отличием были все же не размеры, а краски, которые здесь казались и насыщеннее. Нигде не найдешь такой насыщенной зелени, как здесь, в Эстлане. И чище. Даже небо, даже его лазурь была ярче и прозрачнее, чем небесная синева там, где я жил.